Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 68. Деревья с содроганием покачнулись. С них начала опадать листва. «Юй-Ан, еще один слой льда!» – сказала Кайтан, когда поняла, что происходит. «Нет, я не могу дышать. Слишком большое давление!» – проговорил Юй-Ан. Муфань также чувствовал духовное давление, которое шло от зверя, когда тот пытался выбраться из-за льда. «О нет, он пытается развиваться! Этот зверь пытается развить себя, будучи в таком отчаянном положении!» «Проклятие! Должно быть, он побывал в священных источниках! У него есть все необходимое для эволюционирования! Мы должны остановить его! Если он эволюционирует, то даже опытный маг воды не справится с ним», сказал Сюй Да Хуан, помрачнев. Работая в городе, это первый раз, когда они борются с таким животным, когда элементарная магия ничем не помогает. «Если мы не убьем его, он будет буйствовать, и город ждет разрушения». «Черт возьми, мы не можем остановить его! Мы должны выбраться отсюда прежде, чем он полностью освободится», сказал Ли Вэнзи, побледнев. «Если этот зверь успешно сможет развиться, то даже Ли Вэнзи с его скоростью не сможет сбежать. Зверю понадобится меньше 10 секунд на убийство каждого члена охотников». «Идиот, поверни голову и посмотри, что за тобой!» бушевал Сюй Да Хуан. Хотя эта площадь пустына, за деревьями можно было увидеть ярко освещенный коммерческий район. Люди пришли на фестиваль со своей семьей. Всюду бегали промоутеры, проходили старики. В этом районе был свой торговый центр, из-за чего там было очень много народа. У этих людей нет ничего, ни магии, ни оружия. Как они защитят себя? Все эти люди – пища в глазах озверевшего волка. Даже если там присутствуют сильные магии, невозможно, чтобы у каждого из них был боевой опыт. Даже если им удастся его убить, то он унесет за собой много жертв, устроив настоящую резню. Сюй Да Хуан содрогался при мысли, сколько людей могут погибнуть от рук этого зверя. «Несмотря на то, что тот маленький ублюдок очень раздражает, он совершил благое дело для города, обнаружив этого волка. Если бы мы не узнали о его существовании, то в будущем нас ждала бы большая катастрофа. Пока это возможно, мы должны остановить его любыми способами», сказал Кайтан. Капитан никогда не покидает свой пост. Будь то Кайтан или Сюй Да Хуан, Муфань восхищался ими, их смелостью в такой ужасающий момент. «Фэйши, ты готов? Мы не должны позволить ему развиваться!» Фэйши кивнул и поставил ладонь на бетон. Через мгновение по земле пошла рябь, заставляя волка отдалиться от охотников. Тем не менее, сила льда нещадно и быстро таяла, так как сила волка была невоображаемой. «Этот волк действительно развивается! Его тело и кости покрываются огнем, чтобы растопить лед!» — шокированно говорил Фэйши. Ли Вэнзи скрипнул зубами, не зная, что делать. Когда этот волк закончит свое развитие, их выживание станет спорным вопросом. Не говоря уже о спасении соседнего района, они также могут погибнуть, пока будут ждать подкрепления. «Ведь ясно видно признаки его развития. Почему мы должны оставаться здесь, чтобы ждать своей гибели? Он собирается закончить свое развитие», сказал Ли Вэнзи, покрываясь холодным потом. «Мы так все умрем, даже если бы я захотел что-нибудь сделать, уже слишком поздно». Сюй Да Хуан, Сяо Кэ, Кайтан и Фэйши никогда не думали о том, чтобы покинуть поле боя. Муфай наблюдал за волком, когда вдруг четко смог разглядеть мышцы волка, когда тот стал полупрозрачным. Стало видно каждую его кость и кровеносный сосуд, по которым быстро протекало необъяснимое тепло. Кости волка хрустели, ломаясь и становясь крупнее и прочнее. На его теле стали расти шипы, которыми волк покрылся вплоть до хвоста. Лунный свет осветил его фигуру, из-за чего он стал казаться еще страшнее и чудовищнее. «Огонь! Взрывная волна!» — Сюдахуан потерял терпение и быстро выстрелил в пламя волка, собрав пламя в руке. Сгусток пламени взорвался возле волка. Интенсивное пламя охватило его тело, отражаясь в глазу волка. Волна огня попала и на близлежащие деревья, заставляя и их гореть. Это пламя должно было хоть немного навредить ему, или хотя бы задержать. Огонь рассеялся, когда волк, покрытый пламенем, вышел вперед, игнорируя преграды на своем пути. «Капитан, осторожнее!» – прокричал Фэй Ши. Лицо Сюйдахуана побледнело. Ему даже стало больно от того, что волк остался невредимым. «Волна земли!» Фэй Ши наконец использовал свою способность, контролируя поверхность земли, пытаясь переместить волка. Но кто бы мог подумать, что этот одноглазый магический волк будет столь быстрым. От передвижения его назад не было никакого толка. Горящий волк прыгнул в сторону Сюйдахуана. Его покрытая мехом грудь вздымалась преисполненной силой. Он напал на капитана, используя когти. «Водный щит!» В этот момент Сяокэ удалось завершить свое заклинание. Нити воды быстро сплелись в щит, прикрывая тело капитана, чтобы блокировать коготь зверя. Однако коготь смог пройти сквозь щит, проходясь по животу жертвы. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.